Гуру. Что же мое? Бессмертная триада, выражающая индивидуальность с ее неотъемлемыми накоплениями, собранными через временные и смертные личности на протяжении всех земных воплощений.